Бабье лето. Кирилл Илларионович Смельчаков переживал очередное возрождение. Пришло оно к нему в погожий сентябрьский день, когда он бедовал на скамеечке в окрестностях заколоченной церкви Живоначальной Троицы. «Никогда уж теперь, о Господи, не испытать мне счастья в любви», — думал он. Вдруг заметил прибытие какой-то бригады мужиков, которые стали расколачивать боковой вход в храм. Отодрали доски, раскачали заколдобившие, почитай, за четверть века двери, перекрестившись, стали выкатывать на волю старые бочки. Оказалось, что в храме-то было не что иное, как склад затоваренной бочкотары. И вдруг пришла в голову нестандартная, то есть в том смысле, что не очень советская мысль. А кто сказал, что человек рождается для счастья? Быть может, он рождается как раз для горя. Вот всем нашим детям вдалбливают в головы посредством речевой и наглядной агитации основательную в ее оптимизме цитату, и даже мой сын Ростислав частенько ее повторяет: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». А ведь с тем же успехом можно сказать, что человек рожден для горя, как птица для полета. Кто сказал, что с горем не поднимешься так высоко, как со счастьем? Быть может, именно в перемежении горя и счастья и заключается полет человека. Счастье подбрасывает толчком. Горе держит тебя в своем постоянном потоке. Подумав так, он почувствовал удивительную бодрость и пришел к итогу данного мыслительного процесса. Жив. Мужики вкатили полдюжины бочек в старенький газик и стали заново заколачивать боковой вход. Интересно, что окружающие люди как будто заметили происшедшую с ним перемену. В одни уныния он чувствовал себя почти забытым, если не считать редких и весьма деловых визитов Глики, когда Жорж где-то странствовал по своим воздушным и водяным океанам. Глика, собственно говоря, оказалась первой из тех, что стали вновь наведываться. Раз она пришла и стала рассуждать о том, что такое декадентская литература. «Декаданс — это упадок, не правда ли, Кирилл? Упадок, угасание, распад художественных качеств, верно? И вот мы гвоздим декаданс, а он, между тем, был ярчайшим временем нашей литературы, временем новизны и вдохновения. Согласен? А что мы сейчас видим в нашем текущем литературном процессе? Вот как раз полнейший упадок, скуку, бесконечную нудную жвачку. Но это, конечно, между нами. Ну, подожди, Кирилл. Ну, я же не для этого сегодня пришла. Ну, пожалуйста, если хочешь. Фу, черт, ты прямо ненасытный какой-то стал. Ей-ей, твоему аппетиту даже молодежь может позавидовать. Не прошло и дня, как сама Ариадна пожаловала, очевидно, сразу после заседания Комитета советских женщин, о чем можно было судить по ее туалету. Было известно, что на все заседания своих комитетов она ходит в разном. В принципе, всегда это были строгие, но в талию костюмчики, однако цвет подбирался, как она поясняла с улыбкой, специфический. Для КСП — ярко-черный, для КЗМ — акварельно-синий, ну а для КСЖ — почему-то оливковый. Соответственно, подбирались и прически: гладкая с пучком на затылке, высокая, с наложенной косой, и третья, падающая на правый глаз, то есть слегка легкомысленная. Кирилл был доволен, что она пришла в тот момент, когда он после 3 часов работы за письменным столом начал заниматься с эспандером и с гирями. Он как раз и открыл на звонок, держа в левой руке полпудовую гирю. Ариадна, однако же, даже не обратила внимания ни на снаряды физического возрождения, ни на вздувшиеся мускулы. Прошла в гостиную и уселась в глубокое кресло, открыв совершенно неизменившиеся с их студенческих лет колени. «Знаешь, Кирилл, мне нужно поговорить с тобой на важную тему. Вчера вечером к нам пришел Жорж». «Вчера вечером», — тут же прикинул Кирилл. «Значит, он был еще здесь, когда Глика забежала ко мне поговорить о декадансе. Настроение его стремительно подскочило. «Должна тебе признаться, этот твой друг мне не очень-то нравится», — продолжила она. «Эти его вечно влажные губищи, этот носище, который он, кажется, у этого одолжил, ну, у долбоноса. Есть такая птица, долбонос?» «Такой птицы нет», — с удивительной точностью, субъективизмом и великодушием ответил поэт. «Ну, неважно», — отмахнулась она. И тут еще что-то припомнила не в пользу Жоржа. И вообще, эти его вечные причмокивания как будто все время очищает себе полость рта. Ну, словом, человек все-таки не нашего круга. Согласен? «Так в чем дело, Адночка?» — с некоторой суровостью, но внутренне ликуя, спросил он. «Дело в том, что он просил руки Глики», — с истинным драматизмом произнесла она. «Ты представляешь, Макинаки просит руки Новотканной!» «Нет-нет, ты не думай, что я как-то принижаю его происхождение по сравнению с нашим. Ведь все мы люди социализма, пролетарской диктатуры. Я просто хочу сказать, что он ведь все-таки наш с тобой ровесник, а Глика — дитя». «Глика уже не совсем дитя», — вздохнул Кирилл. «Я знаю, что она не совсем дитя», — вскричала Ариадна, «и все-таки я как-то шокирована ее выбором». «Она присутствовала?» — поинтересовался Кирилл. «Ну, конечно, присутствовала. Ведь мы же современные люди. Сидела на своем любимом месте, то есть на подоконнике, смотрела с каким-то отрешенным видом в окно». Ксавка был совершенно потрясен выступлением Жоржа. «Вот что страшно, Кирилл. Он как-то весь вздыбился по медвежье, подошел к тому и стал давить на его плечо. Позднее он мне признался, что полагал Глику еще несовершеннолетней, что-то вроде 15-16 лет, и был потрясен, что вот такой мужичище, такой вот Жорж с авиаматки, хочет его крошку забрать. Надеюсь, обошлось без мордобоя», — по-светски осведомился Кирилл. «Ах, было очень близко к этому. Он так давил и давил сидящему соискателю на плечо и молчал. И я тоже не проронила ни слова, а Глика стукала пяткой по подоконнику. Вообрази себе эту мизансцену, ну, сущий малый театр из мещанской жизни». Потом Макинаки стал пытаться встать со стула, а Ксавка ему не давал. И так они довольно долго противоборствовали, чуть ли не в полную мощность. Потом тот все-таки встал. Ксавка, если судить по его взглядам, был готов убить адмирала. «Мне знакомы эти взгляды Ксаверия», — с неподражаемым беспристрастием заметил Кирилл. «Все разошлись в полной нелепости». Чуть ли не с отчаянием воскликнула Ариадна. «Глика ушла вместе с Макинаки. Я так и не поняла, любит ли она его, хочет ли за него замуж или сохраняет верность тебе». «Верность мне?» Потрясенный он вскочил и забегал по комнате, как своего рода Ильич перед штурмом дворца. «Ты понимаешь, что ты говоришь, Адночка? О какой верности может идти речь? Я ей никто. Если это действительно так, я буду очень удручена, Кирилл, в очень драматическом ключе, но только не малого, а МХАТа», — произнесла Ариадна. «Что же это небесное жениховство было просто детской игрой? А ведь мне казалось, что за ним стояло многое, что ты с нитью Ариадны выбирался из лабиринта, чтобы вы оба...» «Позволь, Адночка, но я ведь тоже стар для нее. Мы с Жоржем одного года». «Ты поэт», — с жаром возразила она. «Ты вечный юноша, мой друг. Ты рыцарь этой идиотки. Ты не должен бросать нас в отчаянии, в душевной неразберихе. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Не покидай нас. Я готова была бы встать перед тобой на колени, если бы не знала, чем это может кончиться. Ведь я все помню, мой друг». «Вот уж действительно выдалось бабье лето», — думал Кирилл. «Должно быть, почувствовали мое возрождение все мои звезды надежды. Звонит доцент Вересаева, с теплотой невероятной осведомляется, как подействовали таблетки». Стахановка в своем цветущем Магадане мечтает об отпуске на материке. Приедет вдвоем с Ростиславом. Мальчику нужно общаться с отцом. Народная артистка Горская приглашает на свой бенефис. Хм, Тигры нашего выводка, Кирильчик, перфектно обчеловечились. Эсперанца просто скучает. Гага весь в воздухе, флейтист, увы, весь в водке. Даже та из дневников моего друга, Надюша, жаждет совместного творчества. Но главная баба — это все-таки Москва-ква-ква. Стоит, развесив цветные юбки. Красит гриву свою на Ленгорах, рыжеет, лиловеет, законьячивается. Вдруг среди теплых еще струй, ниткой невидимого серебра, проносится нордическое воспоминание. «Главная баба — это Москва. Пьяный нянчит глюки. Помнишь индейское слово «скво»?» — спросит шальная Глика. Чувство друга. Неожиданные визиты к Кириллу Смельчакову продолжались. Вдруг без звонка явился молодой человек с офицерской выправкой и с маленькими усиками, как его собственные. «Разрешите представиться, товарищ Смельчаков, майор Чапаев из личной охраны товарища Сталина. Иосиф Виссарионович приглашает вас пообедать, если, конечно, вы располагаете свободным временем». Приближение к Сталину всегда вызывает какую-то подлейшую мобилизацию организма, словно внезапная команда в ружье. Трудно сохранить внешнюю невозмутимость. Ускорился пульс, короткий перехват дыхания. Неужели вождь не понимает, что упоминание свободного времени похоже на некоторое тигриное издевательство? Или, может быть, приближение Минотавра? «С огромным удовольствием», — невозмутимо проговорил он. «Когда намечается этот обед?» «В 15:10», — сказал майор Чапаев и посмотрел на часы, такие же, как у Смельчакова, командирские. «У нас есть еще час, чтобы вовремя добраться до объекта. Мы ждем вас внизу, товарищ Смельчаков». И он козырнул без козырька, то есть приложил вытянутую ладонь к непокрытой как бы штатской голове. И тут же симпатично улыбнулся с некоторой виноватостью. Вы, мол, понимаете, условный рефлекс. Дежурный персонал высотного дома стоял вдоль стен, бледный, как гипсовые статуи. Только комендант нашел в себе силы указать подбородком на дубовые кафедральные двери главного входа. Там фигурировали два кремлевских мотоциклиста в танковых шлемах с продольными амортизаторами вдоль головы. Двери открылись перед Смельчаковым. У главного подъезда стоял заказной бронированный «Бьюик» из сталинского гаража. Майор Чапаев приглашал на задний диван. Сам поместился напротив, на откидном сиденье. Пока ехали по подготовленному, то есть почти пустынному шоссе, и вели разговор на ничего не значащие темы, ну, скажем, о том, как хорошеет Москва, Смельчаков стал замечать со стороны майора какие-то внезапные взглядики, исполненные чуть ли не сокровенного обожания. Тут его осенило. Майор-то, по всей очевидности, как раз и принадлежит к сверхподкожному подразделению смельчаковцев, о котором Батон и Иосиф как-то ему говорил во время телефонного выпивания. Он оказался прав. За обедом Сталин со значением показал пальцем на прогуливающегося по террасе молодого человека и произнес: «Наш парень». «Этот Чапаев, он что же, потомок легендарного комдива?» — спросил Смельчаков. «Он не Чапаев. Он Чапаев», — хмыкнул вождь. «Дворянин, а не плебей. Только на бывших врагов и можно положиться». Он посмотрел налево и направо через плечо, понизил голос. «Таковы смельчаковцы, Кирилл. Таков и ты сам». Кириллу и самому показалось, что от молодого майора веет уверенной надежностью и что, в отличие от постоянного сталинского окружения, отнюдь не страх угрюмый движет его руки-ноги, а некий моторчик исторического отбора. Объектом оказалась ближняя дача в Кунцеве. Сталин к их приезду прогуливался в парке. Шел навстречу по аллее под могучими дубами, нес свою нездоровую ручку. Смельчакова в который уже раз поразила некоторая ничтожность его фигуры. Очень малый рост, понурые плечики, заскорузлый в некоторых местах френчик. Взгляд стал каким-то отвлеченным по сравнению с прошлогодним, глубоко проникающим, которую он с явным удовольствием демонстрировал на заседании КСП, где Смельчаков был вместе с Фадеевым. Впрочем, вождь и сейчас не без удовольствия проник в мысли гостя. «Знаешь, Кирилл, вчера я читал перевод стихов товарища Мао Цзэдуна. Между прочим, рекомендую. Весьма самобытный поэт. Так вот, что он о себе пишет. Я всего лишь монах, бредущий по жизни под дырявым зонтиком. Ты понял меня? Меня терзает артрит. Кто я такой, если отложить в сторону необходимое словословие? Я профессиональный революционер, как однажды написала Светланка в школьной анкете в графе «Отец». А что такое жизнь профессионального революционера, если не шествие под дырявым зонтиком? Как ты думаешь, может быть, дадим Мао сталинскую премию первой степени?» И зашелся, закудахтался кашлеподобным смехом или, наоборот, смехоподобным кашлем.